Пробуждение братства встретило не только угрозы, но вскоре в церквах стали поступать сообщения, что некоторые были замучены. 64-й год, Николай Хмара, Кулунда. Другие сообщения. В 70-х годах о смерти солдатов узнали. Ваня Моисеев. Кто-то выразился, что кровь мучеников – это семя церкви. И церковь восприняла эти страдания, эти смерти очень высоко. Это было как большое и большая печаль, но это было большим вдохновением продолжать дальше путь. Путь верный, путь правильный. Пусть Бог благословит, чтобы и сегодня мы, вспоминая эти годы, могли бы вдохновляться этими воспоминаниями. Без пятна и порока. Без пятна и порока. Слышишь, церковь, Господь это слово сказал. О, не слишком ли строго? Не слишком ли строго? Нет. Святое в святые войдет небеса. Разве может невеста? Разве может невеста к Иисусу в запачканном платье прийти? Там не будет ей места. Там не будет ей места. Церковь Божья, в каком одеянии ты? Ты должна помнить это. Ты должна помнить это, что невесте идет лишь один цвет к лицу в платье белого цвета. В платье белого цвета без пятна и порока пойдешь ты к венцу. Пусть не будет пылинок, пусть не будет пылинок, чтобы в небо войти, никого не стыдясь. Ты на узкой тропинке. Ты на узкой тропинке. Не сворачивай в сторону, в липкую грязь. Ты должна быть святою. Ты должна быть святою. Кто-то пусть оскверняется, только не ты. Это многого стоит. Это многого стоит. Но не больше того, что Иисус заплатил. Никому не известно, никому не известно, в день какой Иисуса ты будешь встречать. Приготовься, невеста. Приготовься, невеста. Все нечистое прочь. Свой наряд очищай, будь отважной и смелой. Будь отважной и смелой. Ты невеста Христа. Так беги от греха. Ослепительно белом. В ослепительно белом. Да увидит весь мир, что ты ждешь жениха. Он придет, твой желанный. Он придет, твой желанный. Ты воскликнешь: «О Боже, час встречи настал!» Ты обгонишь всех званых. Ты обгонишь всех званых. И с горящим светильником встретишь Христа. Истекают все сроки. Истекают все сроки. Пусть же светится твой белоснежный наряд. О, не слишком ли строго? Не слишком ли строго? Нет. Страницы библейские так говорят. Без пятна и порока. Аминь.